Я так хотела этого. Боюсь, вы думаете, что, по моему мнению, я занимаю более высокое положение в глазах людей. Но вы заблуждаетесь. Родители мои были очень бедны. Матушка трудилась с утра до ночи. А что до меня, так мне пришлось бы жить в горничных, кабы не барон Левеншольд из Хедебю. Благодаря ему я смогла поучиться немного и стать гувернанткой. Матушка была в экономках у его родителей 15 лет и однажды оказала ему большую услугу. Вот он и хотел отплатить ей. Карл Артур — племянник барона, моего благодетеля. Матушка всегда говорила, что я должна стараться, чем могу, услужить Левеншольдам, а Карл Артур и его жена для меня одно целое. 27, 28, 29, 30, — бормотала Анна. Тут она перестала считать, чтобы заметить фру Сундлер. «Кабы ты в самом деле думала, что мы с ним одно, так и меня бы позвала на обед». Фру Сундлер возвела глаза к потолку, будто там было нечто, что могло засвидетельствовать, как она добра и чиста. «Нелегко, однако, с вами, фру Экенстед», — сказала она шутливо, жалобным тоном. «Все вы истолковываете к худшему. Поверьте, фру Экенстед, я не хотела вас обидеть, хотя вышло не совсем ладно. Видите ли, дело в том, что сегодня суббота, и у нас в доме скромный обед, тушеная морковь, селедка, пивная похлебка, а Карл Артур не будет на нас в обиде. Он у нас свой человек, приходит, уходит, когда ему вздумается. Но не могу же я почивать его жену столь скудным обедом, когда она у нас в доме в первый раз». Она смотрела на нее испуганно, умоляюще, и Анна Сверд подумала, что она скользкая, как змея, все равно скользнет, как не пытайся схватить ее. «Признаться, нелегко мне говорить об этом», — вздохнула фру Сундлер. «Но вам следовало бы узнать кое-что. Покуда вы не узнаете правды, у нас не смогут быть добрые отношения, и в то же время мне претит рассказывать вам об этом. Ах, как бы я желала, чтобы Карл Артур сам поведал вам о столь неприятных вещах, но он, видно, не сделал этого». Анна Сверд уже измерила холст один раз и принялась мерить снова. Ей помешали, и она не была уверена, что сосчитала верно. Чтобы не сбиться со счету, она не удостаивала фру Сундлер ответом, но последнюю это немало не смутило. «Вероятно, вам, фру Экенстед, не нравится, что я таким образом вмешиваюсь в ваши дела, но я не могу оставить этого, поскольку почитаю это своим долгом. Ах, если бы вы, фру Экенстед, могли отнестись ко мне с доверием! Не знаю, рассказывал ли вам Карл Артур о своей матушке, о том, какая нежная любовь была между ними прежде. Но вам, фру Экенстед, я полагаю, известно, что милая тетушка Экенстед была противницей вашего брака. Вскоре после похорон супруги настоятеля Шоберга у Карла Артура с матушкой вышел о том пренеприятнейший разговор. Карл Артур, может статься, немного погорячился, а тетушка Экенстед была очень слаба, и дело кончилось тем, что с ней случился удар. И теперь вы понимаете, фру Экенстед, он винит себя в этом несчастье. Мне даже кажется, что одно время он имел намерение расторгнуть помолвку с вами, чтобы угодить матушке, но потом узнал, что это ничему бы не послужило. Ведь милой тетушке Экенстед теперь полегчало, она почти здорова, однако потеряла память совершенно. Что бы ни сделал Карл Артур для ее спокойствия, это ничему бы не послужило. Сделанного не воротишь. С этого момента, когда фру Сундлер сказала, что с полковницей Экенстед приключился удар по вине Карла Артура, ей не приходилось жаловаться на отсутствие внимания к ее речам. Рулон ткани упал на пол и остался там лежать. Анна молча уселась напротив фру Сундлер и уставилась на нее. «Вот этого я и боялась», — сказала фру Сундлер. «Вы не знаете, фру Экенстед, как тяжело на душе у Карла Артура. Разумеется, он изо всех сил старается щадить вас. Быть может, и мне следовало молчать. Только что вы казались такой счастливой. Может быть, вам и не надобно было о том знать». Анна Сверд покачала головой.